Знаете, я вот историей всегда интересовался. Правда, после перестройки пришлось заново переучиваться. Вранье было в прошлом, да и новым враньем завалили прилавки всех киосков и книжных магазинов. Это была просто... Антон не знал, как по-английски сказать «вакханалия», но это был какой-то ужас. Ну, ладно, это, как говорится, из другой оперы. Про то, что мы с вами стоим на месте паломничества диссидентов, я вам ничего не скажу. У нас подобный факт, во всяком случае, для большинства граждан никогда не превратит место в достопримечательность. Эти самые горельефы, которые вы искали, разделили странную судьбу самого храма. Храм закладывали 3 раза. И за 200 лет 3 раза, как это сказать, освещали его первый камень. Освещали? В смысле, einweihen, освещать? Религиозный термин? Да, точно. Первый раз через несколько лет после того, как закончилась война с Наполеоном, кажется, в 1817 году храм заложили на Воробьевых горах. Это совсем другое место. С него нынешний храм Христа Спасителя виден как на ладони. Строительство вроде как начали, но оно было приостановлено. Только в 1832 году Николай I, русский царь, утвердил окончательный проект. Антон, вы знаете, кстати, что для Европы обычное дело строить церкви и соборы 100 и даже 200 лет? Продолжайте, пожалуйста, вы очень интересно рассказываете. Хорошо, спасибо. Итак, Николай захотел еще и место для строительства подыскать самостоятельно. И его выбор, по непонятным для всех причинам, пал на место Свято-Алексеевского женского монастыря и церкви всех святых, которые и были по приказу императора снесены. Церкви сносили и во времена воинствующего православия. Достаточно было царской воли, потому что царь считался живым богом на земле, и Сталин был живым богом. Но одно дело снести храм, и совсем другое дело избежать ответственности за это, не навлечь беды. Легенда гласит, что некая послушница уничтоженного монастыря прокляла это место, и все то, что на нем впоследствии будет построено. Удивительно! Вот именно. Что было дальше, вы знаете. Храм взорвали при Сталине. Но то, что планировали поставить на его месте, так и не построили. Вместо Дворца Советов соорудили плавательный бассейн «Москва». А в начале 1990-х годов его последнего директора, как я слышал, посадили в тюрьму за преступление с золотом. Честно говоря, я про это не знал. Кошмар! Бассейн на месте церкви! Мы с этим долго жили. У меня даже был абонемент. Ну, в смысле, я имел доступ в этот бассейн в детстве, посещал там спортивную секцию. Очень нравилось в нем плавать, особенно зимой. На улице -25, а тебе хорошо, вода теплая, пар поднимается. О том, что было раньше на этом самом месте, я тогда не знал. Уже после того, как началась кампания по восстановлению храма, до многих стал доходить смысл того, что случилось в начале 1930-х годов. Но, как мне кажется, повсюду можно найти скрытые причины необъяснимых, даже ужасающих наше современное общественное мнение явлений. Пресловутое проклятие послушницы, по-моему, не снято. Посмотрите на новый храм. Похоже, сооружение возведено на века, качественно, его вид впечатляет. Но многие утверждают, что это не церковь. Или пока не церковь. Говорят, что построили памятник разрушенному храму, а храм так и не восстановили. Странно, но почему? Я вчера гулял там. Это просто грандиозно. Строительство сопровождалось скандалами, слухами, подковерной борьбой реставраторов за право вести работы. Начинал все некий Алексей Денисов, энтузиаст, реставратор, ну, я так понимаю, человек, не считавший необходимым обзаводиться достаточно влиятельными друзьями. А может, просто его друзья оказались слабее. И в итоге победил близкий к московскому мэру очень странный человек по имени Зураб Церетели. Человек-блицкриг, скульптор-агрессор. Знаете, даже когда кому-то не нужны его работы, он их дарит насильно. И некоторые после не знают, как избавиться от них. Заметьте, Церетели — это не фигурки типа японских Нецки ваяет, а многометровые статуи из железа. Это по его инициативе, я так думаю, храм украсили снаружи скульптурными изделиями из бронзы. Симпатично смотрится, вспомню. В России всегда создавали только резные украшения из белого камня, или, как вот эти, горельефы из мрамора. Разрушенный храм снаружи так не выглядел. Думаю, эти детали, которые изменили в угоду вкусам или интересам одного влиятельного персонажа или нескольких, и сопровождающие все это интриги, сослужили дурную службу святой идее возрождения храма Христа Спасителя.